Глава третья. Из легкой дремоты его выдернул настойчивый звонок в дверь. На миг показалось, что он еще в казарме, дежурит по батарее, но тут же сообразил, нет, он дома. Соскочив с дивана, Денис пошел в прихожую. Фарид и Борька, от которого сильно пахло ладаном и церковными свечами, шумно ввалились в квартиру. «Спит твой старик или можно орать?» — осведомился Фарид. «Ори, все одно тебя не укоротишь». Борис поставил на стол большую сумку, набитую пивными бутылками, и улыбнулся лукаво. «Денис, тебе понравилось наш регент в церкви?» «Кто?» — не понял Денис. «Регент, который руководит нашим пением. Ты ей приглянулся». «Я как-то ее не заметил вообще». «Мужики!» — закричал Фарид. «Давайте хоть первый спокойный вечер за баб говорить не будем. Потолкуем, как мужчины. Успеешь, Борька, свою монашку в нашу кровать притащить». Болтая о материях праздных и незначительных, они сварили креветки, быстро разделали вяленых лещей и все это время даже не заикались о главной теме разговора, ради чего, собственно, и собрались сегодня. Начал Борис. Отхлебнул пиво, кончиком языка облизнул губы и спросил рассеянно. «Денис, что тебе сказали в мэрии? Сам понимаешь, Фарида понять сложно. Они будут платить, если мы сдадим преступников. Если укажем и докажем, что это они». Борис улыбнулся, помолчал, снова облизнулся и сказал, иронично хмыкнув. «Мэрия оплатит такую работу, если будет кому платить». «Ты про что?» — спросил Фарид, хмурясь. «Бросьте, ребята!» По лицу Бориса гуляла все та же рассеянная улыбка, и говорил он словно бы отстраненно. «Вы же знаете, кто такие Тарасов и Горин. Имели счастье с ними познакомиться. За эти годы они не стали нежнее. И если они примешаны к делу покушения на вице-мэра, то будьте уверены. Нам они головы оторвут и не чихнут. Оторвут, если мы шевельнемся». Денис налил пиво из бутылки в высокую кружку. Сдул пену и спросил. «Фарид, как ты устроился на эту фирму?» «Проще простого. Отсидел за хулиганку в матросской тишине около года. На суде мне этот год засчитали как срок отсидки. Вышел, и податься некуда. Случайно наткнулся на объявление «Строительная фирма Фазенда X строит под ключ коттеджи». И указаны имена фирмачей Тарасов и Горин. Я пришел. Он меня тут же узнал и без разговоров принял как старого соратника по борьбе. Это год назад было». «Кем ты там?» «Дежурный в офисе и отеле по электрике, канализации и тому подобному. Да кем придется, я сам не знаю. Я думаю, мужики, что наша фирма убийствами не занимается. Тарасову это ни к чему». «Подожди», — оборвал его Денис. «Если ты правильно передал разговор своего начальства, то они очень даже занимаются покушениями». «Да нет же. Они просто промежуточное звено. Ну, может, принимают заказы. Но ведь цепочка такого заказа, Денис, от заказчика до исполнителя длинная. Чем длиннее, тем она безопаснее». «Но тем больше шансов, что она порвется», — негромко заметил Борис. «Слишком длинной она быть не может». «Но вы не о том говорите, господа. Или говорите преждевременно». «Ты говори понятно, а то бормочешь, как в своей церкви», — рассердился Фарид. «Я говорю понятно. Прежде чем начинать разговоры технического порядка, нужно решить главный вопрос. Будем ли мы вообще добиваться этого опасного приза?» Они замолчали. До этого все казалось забавой. Не поднять ли с дороги ничейные деньги? А теперь задача становилась не мифической, а вполне реальной, и следовало принимать решение. Денис уставился в стол и заговорил ожесточенно. «Ребята, у нас с вами ничего нет. Ни денег, ни толковой профессии, ни образования. Мы находимся на обочине жизни, на задворках мира. Все сейчас что-то делают, крутят свой бизнес, у всех есть завтрашний день. А мы только хрюкаем от зависти и на что-то жалуемся. Жаловаться не на кого, только на самих себя. Нам очень скоро ничего другого не останется, как воровать. А на это идут только клинические дураки. Воровать, грабить я не хочу, да и вы тоже вряд ли. Мы трое вроде бы не глупые люди. Но у нас нет трамплина, стартовой площадки». «Капитала для начала», — вставил Борис. «Стартового капитала». «Да. Нам надо открыть свое дело. Хоть мусор собирать, хоть какую-то лавочку открыть». Он вскинул голову и заговорил резко. «Надо быть, если не хозяевами жизни, то хотя бы хозяевами своей судьбы, черт нас побери. Хватит существовать исполнителями и чего-то от кого-то ждать. Есть реальная возможность вполне легальным путем заработать приличные деньги, и мы можем их заработать, а потом решим, что делать». Фарид заколебался, улыбнулся и сказал негромко. «Да. Отец мой недавно выпил немножко водочки и сказал: «А знаешь, мой дорогой сын, ведь я тебе, когда помру, ничего не оставлю, кроме метлы и лопаты». «Ты к чему это тут отца цитируешь?» — спросил Борис. «В добавление к тому, что сказал Дэн», — ответил Фарид. Борис быстро глянул на Дениса, но тот молчал, сказал все, что хотел. Борис улыбнулся своей двусмысленной улыбочкой и заговорил тихо, но веско. «Надеюсь, вы понимаете сложность задачи. Этой сотни тысяч баксов или даже 200 попросту не возьмешь. Вы же соображаете, надеюсь, что организация, которая рискнула подложить бомбу в машину вице-мэра Москвы, не побоится свернуть наши куриные шейки?» «Риск, конечно, есть», — согласился Денис. А Борис тут же поправил его. «Значительный риск, Денис, не обольщайся. И у меня есть одно предложение. Если уж вам так не терпится этот самый приз московского мэра получить, то мой вариант больших денег, может, и не даст, но все можно провернуть куда проще». «Ну-ну», — с любопытством спросил Фарид. «Давай-ка трави. Что ты там опять придумал, пока очередного покойничка отпевал?» Борис и не подумал обижаться на друга. Он вообще никогда не обижался. Наверное, из-за чувства своего превосходства даже над величайшими умами современности, не то что над своим дружком Фаридом. План таков. Мы каким-то образом намекнем Тарасову и компании, что мы в курсе их дел. Даже можем слегка припугнуть. За свое молчание потребуем отступного. Он повернулся к Фариду и, остерегающе вскинув ладони, сказал с неожиданной резкостью: «Прикрой пасть, дай договорить. В этом случае кому-то из нас придется вести прямые очные переговоры, дать гарантии молчания, получить сумму и...» «Бред», — прервал его Денис. «Это еще опаснее, Боря. Это попросту называется шантаж. А Тарасов и Горин мужики битые, хлебнули побольше нашего. К тому же Фарид работает на фирме, он мигом окажется под ударом. Нет, все надо провернуть анонимно, если, конечно, проворачивать вообще». Борис повернулся к Фариду и спросил, улыбаясь уголками рта: «А тебе не жаль своего шефа сливать? Он все-таки тебе работу подкинул и в свое время, как я понимаю, даже спас тебя из Белого дома». «Он свою шкуру спасал, а не нас с Денисом. А жалеть мне этих бандитов нечего. Отец весной двор подметал утром, так машина банкира Василькова в 10 метрах от благодетеля взорвалась. Васильков без пересадки на небо вспорхнул». «Да», — Борис причмокнул. «Ну что ж, сойдемся на мнении, что моральная сторона нашего предприятия нас не волнует. Тем более, что если не принимать во внимание остальные детали, мы делаем святое дело. Сдадим властям опасных бандитов». «Хитро ты плетешь, Борька», — с досадой сказал Фарид. «Я тебя уж полтора десятка лет слушаю. А ни хрена иногда не понимаю, что ты хочешь сказать». «Помолчим 5 минут», — оборвал Денис, готовую закипеть ссору. «И пусть каждый решит, начнем игру или...» 5 минут. Засекаю». Он глянул на часы, а потом взялся за креветки. Фарид извлек из сумки бутылку водки, глазами спросил друзей, не желает ли кто перейти с пива на напиток посерьезней. Оба отказались, и он вернул бутылку в сумку. 5 минут, — сказал Денис. «Ну?» «Сыграем», — ответил Фарид и более не добавил ничего. «А ты, Боря?» «Я не хочу, но кто-то должен страховать вас хотя бы со стороны». «Ну, никогда просто не скажет «да» или «нет», — захохотал Фарид. Что ты себе отходные пути выстраиваешь? Погорим так все вместе, что бы ты сейчас ни бормотал. Я думаю, что отдаю себе в этом отчет значительно больше, чем ты. Достань свою бутылку. Денис глянул на Фарида. И прикинем, с чего начнем. А я уже начал, весело отозвался Фарид. Как? Да просто. Ведь какие бы тайны мой шеф ни скрывал, как бы осторожен ни был, а все равно следы останутся. Кто поймает след? Секретарша. Так что я с ней уже второй день любовь кручу. Денис. Борис поднял голову. Я просто уверен, что этот дуралом нас погубит. Держу пари, что он уже засветился перед этой секретаршей со всех сторон. Ты меня доведешь, зараза! Закипел, но без крика Фарид. Честное слово, клянусь памятью бабушки. Я тебе однажды снова набью морду, как в школе бил. «Попробуй», — проворчал Борька, но до драки дело не дошло. Фарид сдержался, демонстративно повернулся к Денису и обратился к нему будничным тоном. «Я к ней подкололся в понедельник. Хотя, честно говоря, она сама уже пару месяцев на меня глазками постреливала. С Тарасовым она не спит, с его помощником Гориным тоже. У них закон на фирме не следить. Девка смачная и глуповатая, работает на фирме 2 года. Наверняка что-то может знать. Кто звонит, кто приходит, кто уходит. У нее же целая книга телефонов по связям. «Было бы лучше, если б твоя секретарша спала с Тарасовым», — заметил Борька. «Тогда бы мы действовали быстро и беспроигрышно». «Как это?» — не поворачиваясь к нему, спросил Фарид. «А пригласили бы ее в долю. Через день знали бы всех и все. Кто заказывал покушение, кто исполнял». «Вот ведь гад!» — в полном восхищении завизжал Фарид. «Ведь только законченному мерзавцу придет в голову такая мысль. А может, у меня любовь с Ольгой начинается?» «Ты любишь деньги и автомобили, а больше ничего», — равнодушно заметил Борис. «А после этого ты любишь меня и Дениса». Фарид секунду тупо смотрел в лицо Борьки, потом размахнулся и открытой ладонью ударил в его лоб, отчего Борька слетел с дивана, но поднялся и невозмутимо занял прежнее место. «Ладно», — сказал Денис и открыл бутылку водки. «Выпьем и прикинем план первых шагов». «Дэн, этот полудурок прав», — уныло признал Фарид. «Я один на фирме не справлюсь. Тебе надо устроиться работать к нам. Вдвоем нам будет проще. Тарасов тебя вспомнит и возьмет, как меня». «Только просись работать не в строительную контору, а в отель. У нас маленький отель «Олимп Россия» в Замоскворечье. Там же и офис на 2-м этаже». «Во сколько он приезжает в офис?» «Ровно без 19:45. Секретарша приходит в 9. Будь у дверей, накроешь его тепленьким». «Подожди», — напрягся Денис. «Я одного не понимаю. Тогда, 4 года назад, главным был Горин, а теперь фирмой руководит Тарасов». Это как понять? «А что Горин умеет, бывший мент? Он в бизнесе ни хрена не смыслит», — объяснил Фарид. «Я думаю, что он крышу фирмы держит через свои старые милицейские связи». Разговоры затянулись за полночь. Выпили водку, добили пиво. Фарид ушел к себе вниз, а Борька расположился на раскладушке и спал так тихо, что моментами Денис даже сомневался, жив ли друг, или помер от лошадиной дозы пива.